Глава 3. Даже сейчас, спустя столько лет, воспоминания о том дне вызывали неприятный озноб. На эмоциях Тамара пообещала Морозову все, что угодно, любые деньги, лишь бы удержать в руках своего журавля. Но сумма, которая стояла в договоре, заставила женщину обомлеть. Она даже не знала, что такие бывают. Спасибо Морозову понял, что жена олигарха не равно олигарх. Нашел компромисс. Вот уже 22 года Тамара Львовна официально считалась почетным благотворителем клиники Авиценна, куда ежемесячно жертвовала большую часть тех средств, которые муж выделял на ее содержание. А неофициально эти средства оседали в кармане Ивана Сергеевича. Татьяна не питала иллюзий, знала, пока она платит, Морозов молчит. Боялась ли она, что муж узнает правду? Да. Жалела ли о своем поступке? Тоже да. Хотела бы все изменить, если бы можно было вернуться назад. В этом Тамара не была уверена, все же привыкла к сытой жизни и уже не представляла, как можно жить иначе. Но тайна отягощала душу, не давая сполна насладиться своим положением. Страх разоблачения не позволял расслабиться ни на секунду. Оттого и ходила Тамара по дому как привидение, страшась лишний раз привлечь внимание супруга. А уж когда Дианка маленькая была, и вовсе ночей не спала. Тряслась, как бы правда наружу не вылезла. Однажды Диане потребовалось переливание крови. У отца 4-я группа, у матери 1-я. А у ребенка оказалась 2-я. Борис, когда узнал об этом, потребовал объяснений. Но здесь природа оказалась на стороне Тамары. Врач пояснил, что 1-я и 4-я группы крови взаимоисключающие. Так что их ребенок, родись он живым, в любом случае был бы со 2-й или 3-й группой. А что резус отрицательный, так у матери тоже. Но была еще абсолютная несхожесть с родителями. И Тамара, и Борис не отличались ни тонкой костью, ни изяществом черт. А у Дианы было и то, и другое. Чем старше она становилась, тем заметнее были отличия. Синие глаза, русые волосы, в то время как родители — темные шатены. Отец кореглазый, а мать сероглазая. Пришлось выдумывать несуществующую бабушку, в которую Дианка пошла. Хорошо, что родители Тамары к этому времени умерли, других родственников не было, и Борис не мог проверить ее слова. Но жизнь в постоянной лжи и напряжении не прошла для Тамары бесследно. Уже не раз Морозов назначал ей антидепрессанты, а то и вовсе уговаривал лечь в клинику на месяц-другой, подлечить нервы. Иван Сергеевич был не дурак, понимал. Пока жива и здорова Тамара, его карман никогда не будет пустым. «Что-то ты сегодня сама на себя не похожа». Голос супруга заставил Тамару очнуться от воспоминаний. «Заболела?» Она рассеянно взглянула на него, но Борис не смотрел в ее сторону. Его внимание было приковано к дочери. «Нет, пап, со мной все в порядке. Наверное, акклиматизация». Отмахнулась Диана с небрежным видом. «Почему не ешь? Люба плохо приготовила». Диана глянула в тарелку, в которой копалась весь завтрак, но почти ничего не съела. Причем с таким видом, будто впервые видела все, что там лежит. «Что-то нет аппетита». «И кофе не пьешь? Борис недовольно нахмурился. «Тамара, позвони Морозову, пусть посмотрит». У Тамары ёкнуло сердце. «Думаешь, Диана беременна?» «Вот пусть он и скажет». Суховский всегда говорил с женой таким тоном, будто отдавал распоряжение прислуге. С дочерью вел себя иначе. Но Тамара помнила, что Борис умеет быть и другим. Ласковым, нежным любовником, заботящимся о чувствах партнерши. Только как давно это было. А Дианка и правда странно себя ведет. Сама на себя не похожа. Взгляд другой, неприятный. Тамара пригляделась внимательнее. Будто, почувствовав ее интерес, дочь повела плечом. «Не надо никуда звонить», — произнесла тоном пай девочки. «Я попрошу Игоря просто купить мне тест. Купишь, милый?» Игорь поспешно поддакнул. «Конечно, куплю. Можем даже вдвоем съездить проветриться». «Ладно». Борис вытер рот, бросил салфетку в пустую тарелку и поднялся. «Тогда до вечера. Вечером обсудим ваши дальнейшие планы». Он вышел. Тамара проводила мужа глазами, а затем посмотрела на зятя и дочь. Что-то в утренней сцене ее смущало. Наверное, взгляды, которыми обменивались Диана и Игорь. Казалось, эти двое играют спектакль. Они меня задолбали. Елена откинулась на спинку удобного диванчика в одном из престижных московских ресторанов. Она смотрела в спину уходившей официантки, которая только что приняла заказ, и думала, что даже эта обслуга свободнее, чем она. «Успокойся, дорогая, скоро мы уедем». Игорь расположился напротив. По его виду и не скажешь, что любовник нервничает. Расслабленно положил руку на спинку кресла, оглядывает зал рассеянным взглядом. «Мне не надо скоро, я хочу сейчас». Лжи Диана понимала, что ведет себя как капризная истеричка, но ничего не могла поделать. Напряжение оказалось слишком серьезным. Родители Дианы практически не выпускали ее из виду, реагировали на каждый промах. Сначала все списывая на беременность, а потом, когда выяснилось, что дедом и бабкой им пока не быть, решили, что их кровиночка приболела. Тьфу, разве это жизнь? Ей приходится следить за каждым шагом, за каждым словом или движением. Есть всякую бурду только потому, что это любила грёбаная Дианочка. От этого имени Лена уже начинала тошнить. Еще и два амбала телохранителя постоянно таскаются следом. Как Дианка со всем этим жила? Удивительно, но Лене все чаще хотелось вернуть свою прежнюю жизнь. Конечно, лучше бы это сделать с деньгами Суховских. Но лже-Диана уже начала задумываться о том, чтобы бросить эту затею к чертовой бабушке и рвануть на свободу без ничего. Под ничего Елена, само собой, подразумевала Дианкины украшения, а также обнаруженную в ее квартире и спрятанную от Игоря наличку. Если еще обналичить карты и забрать хотя бы половину гардероба, то о деньгах не придется задумываться ближайшие пару лет. А больше всего Лену разочаровал любовник. Она думала, что после того, как заменит его жену, он будет с ней по-прежнему нежен. Но оказалось, что кроме секса у них нет ничего общего. Да и секс за 3 недели, которые они прожили в доме Суховских, потерял былую остроту и привлекательность. Сам же Игорь стал раздражительным, орал на Лену, когда они оставались наедине. Обвинял в тупости, заставлял читать книжки, говоря, что по сравнению с Дианой ее интеллект на уровне неандертальца. Все это безумно злило. «Успокойся», — процедил Игорь, не меняя выражения на лице. «Ты привлекаешь внимание». Он глазами показал на столик в отдалении, где сидел один из телохранителей. Второй, как уже знала Лена, прогуливался по улице перед дверью. «Ты прав», — через силу улыбнулась она. «Извини, котик». «Я же просил, не называй меня так». Лена сощурилась. Кажется, ее муж забыл, кому всем обязан. Что ж, придет время, и она напомнит ему. Осталось недолго ждать. Ее глаза неприятно блеснули, но Игорь ничего не заметил. В это время он жадно разглядывал задницу официантки, склонившейся над соседним столом. Вот уже 2 недели, как последний приют был покрыт снегом. Близилась ночь новогодья, один из главных местных праздников. А Диана все не могла поверить, что она в другом мире. Разве другие миры существуют? Видимо, да, раз ее занесло в один из них. Таурас, так его называют местные жители. За 4 месяца пребывания здесь с ней столько всего случилось, и хорошего, и плохого. Но лучшим она назвала бы свое решение выйти замуж за Ормонда Леблеса. Он оказался идеальным мужем, несмотря на внешние недостатки. Да и к ним Диана быстро привыкла. Ведь красивое лицо в человеке не главное, главное — красота его души. Именно здесь, в последнем приюте, она поняла это особенно четко. Сейчас, спустя 2 месяца после свадьбы, Диана могла бы назвать себя счастливой. Почти. Она прижилась в замке, познакомилась с прислугой, хотя когда-то, в прошлой жизни, едва ли помнила имена тех, кто подавал ей завтрак и убирал постель. Нашла для себя интересное дело. С последним, кстати, как ни странно, помогла Инес Диресталь, негласная хозяйка Ла-Бартенара. Объявив о своей беременности, герцогиня торжественно вручила Диане ключи от кладовых. «Вы жена интенданта», — сказала она тогда. «Так что место экономки ваше по праву. А я теперь могу сосредоточиться на своей главной задаче — вынашивании наследника для короля Аквилении и моего будущего супруга — Джерарда Ди Лабарда». Диану последние слова неприятно кольнули. Можно было врать кому угодно, но не себе самой. Ормонд был идеальным мужем, лучшим, чем она заслуживала. Но глупое сердце сохло по Джерарду. По самодовольному, высокомерному, напыщенному гаду, который просто сбежал в море, узнав, что его фаворитка беременна. Не желая думать о нем, Диана загрузила себя работой. На острове было чем заняться, особенно в преддверии холодов. Для начала заручиться поддержкой Ормонда, затем отправить стройматериалы и крепких парней для ремонта домов в деревне рыбаков, организовать рыбацкую артель и несколько бесперебойно работающих коптилен. На вопросы «зачем?» еды и так хватит, она неизменно отвечала: «За запас карман не тянет». Рыбаки поначалу ворчали, не слушались, но стоило Ормонду разок с ними поговорить по-мужски, и они больше не смели перечить. Все-таки авторитет Ули Блесса на острове был. Диана сунула нос во все направления хозяйственной деятельности. Планы были поистине наполеоновскими. Восстановить собственную мыловарню на острове, расчистить поля, подготовить виноградники и фруктовые сады. А еще построить теплый хлев на зиму и позаботиться, чтобы на острове появилось свое мясо. Для этого нужно было самим разводить скотину, которой никто не хотел заниматься. За 10 лет люди здесь обленились. Они привыкли жить разбоем и не желали работать. Так что Диане не раз пришлось обращаться к мужу за помощью. Если раньше Ормонд был негласным советником принца, то теперь официально стал его правой рукой. Спорить с ним желающих было мало. Народ вынужден был подчиняться, хотя бы из страха перед наказанием. Диана решила, что на первое время и этого достаточно. Она верила, когда люди увидят перемены к лучшему, им самим захочется измениться. Единственное, что она оставила прежним, это деление добычи и снабжения аристократов. Просто побоялась лезть в эти дебри. Все остальное Риана взялась переделывать. В ней словно открылось второе дыхание. Спустя месяц Диана увидела, что запущенные ею процессы делают жизнь простых людей лучше. Рыбаки перестали голодать и уже не выглядели как жертвы Освенцима. Благодаря доку на берегу появились оснащенные лечебницы. И пусть оснащение это было времен Средневековья, но зато появились гигиенические требования, и каждый больной имел отдельную койку. Спустя какое-то время жители острова начали искать Диану, чтобы о чем-то попросить, на что-то или кого-то пожаловаться, а то и поблагодарить. И для нее это было высшей похвалой своей деятельности. Только проблемами дома у тех и трактира «Титаник», у которого так и не появилось вывески, Диана наотрез отказывалась заниматься. Из всех просителей таверны, которых за это время пришло немало, госпожа Леблес приняла только Аньес. Выпила с ней по чашке брусничного чая, угостила творениями замкового повара и категорически отказывалась вновь вникать в дела трактира. «Понимаешь, Аньес, пьесы — вполне себе взрослые люди, поэтому должны отдавать отчет в своих поступках. Если они позволили так со мной обойтись, пусть теперь сами решают свои проблемы. Попробуй вот это пирожное». Диана положила на блюдечко перед кухаркой желтый глянцевый шарик с белоснежным наполнением. «Просто пальчики оближешь». Аньес только вздохнула, глядя на это великолепие. Она была уверена, что вкус у пирожного такой же чудесный, как и внешний вид. Да только ей было нужно совсем другое. После ухода Дианы трактир захерел. Все не просто скатилось на прежний уровень, но и стало намного хуже. Слуги разворовали или побили дорогую посуду. Красивые занавески и скатерти использовали, чтобы вытирать грязные руки и носы. Винный погреб господина Пьеса окончательно опустел, а посетители ежедневно жаловались на возврат к прежнему скудному меню. Но Диана упрямо отказывалась все это слышать. И сердце кухарки обливалось кровью. Только воспрянувшая из небытия таверна вновь покрывалась серой пеленой забвения. Клиентов становилось все меньше и меньше, а госпожа Пьес костерила бывшую управляющую всеми известными ей словами, срываясь на слуг. Разговор прервал вежливый стук. Это Леблес обозначил свое присутствие, прежде чем войти. Увидев его, кухарка поднялась и заторопилась к выходу. Все на острове знали, что интендант всегда становится на сторону жены, а значит, и здесь не повлияет на решение Дианы. Аньес тут просто больше нечего делать. «Спасибо за чудесные пирожные», — поблагодарила она, хотя едва ли заметила их вкус. Ормонд проводил гостью задумчивым взглядом. Он волновался за молодую жену. Диана была занята с раннего утра и до позднего вечера. Иногда ему приходилось забирать ее из какого-нибудь отдаленного уголка острова, где она обсуждала возможность использования и этой земли. Ормонд не был глупцом, он понимал, что происходит и почему Диана так изматывает себя. Ей необходимо почувствовать себя нужной, а он, к великому своему сожалению, не может дать ей этого чувства. Их дружеский брак был всего лишь маскировкой, необходимой для того, чтобы защитить Диану от чужих посягательств. Ли Блэйс был готов сделать для этого все, что в его силах. Но сделать Диану счастливой не мог.